если бы вы не были таким ежом. Не будем начинать наш разговор сначала. Тогда прощайте. Прощайте. Лебедев вернулся на свое прежнее место к окну. Через несколько минут он увидел угловатую фигуру Будкина, защищая лицо от пыли воротником пальто и, трудно переставляя ноги, Будкин брел прямо по сыпучему песку с самой серединой улицы. Глава 4. Фаина Егоровна закрыла ставни, засветила керосиновую лампу с отбитой верхушкой у стекла и ушла на кухню кипятить чай. Самовара у нее не было, сырые дрова горели плохо, она досадливо вздыхала, то и дело заставляя Васенку ворошить в плите кочережкой. Лебедеву страшно хотелось есть. В ожидании, когда закипит чайник, он сидел, дописывая прокламацию, а левой рукой отламывал и засовывал в рот куски черного хлеба, нарезанного для него хозяйкой. В кармане пальто лежало колечко сухой копченой колбасы, но Лебедев его берег для полноты удовольствия на заедку к чаю. Лебедев мог здесь не оставаться, эта квартира предназначалась только для встречи. Но Фаина Егоровна уговорила: «Поужинайте, а тогда и пойдете. Куда же вы натощак, да в этакую худую погоду? Не то и до утра перебудьте». И Лебедев подумал, что, пожалуй, в самом деле ему лучше пробыть у Фаины Егоровны до рассвета. Красноярск он знает лишь приблизительно. Квартира, на которой будет жить постоянно, совсем в другом конце города, в Николаевске, за железной дорогой. В потьмах чего доброго быстро и не отыщешь. А для конспиратора нет ничего хуже, как ходить по городу неуверенно. Закончив прокламацию, Лебедев перечитал ее. «Хороша, но длинна. Если бы можно было отпечатать ее в типографии, все в меру, а так для размножения от руки надо резать по меньшей мере наполовину». Он помял кончик носа, соображая, как лучше сделать. Пройтись по всему тексту или просто выкинуть некоторые абзацы, и взялся за перо. Сокращать так сокращать как следует, выбрасывать только ненужное, второстепенное. Лебедев увлеченно морал и переписывал до тех пор, пока не уложил свои самые важные мысли в заданный себе размер прокламации. Черновые наброски он понес сжечь на кухню. Фаина Егоровна взглянула на него виновато, от чайника поднимался еще только легкий порог. Девочка с кочережкой в руке сидела на скамейке, свесив худые длинные ножки, и сонно глядела на желтое пламя, слабо мерцающее в круглых отверстиях топочной дверцы. «Керосину бы, что ли, плеснуть?» — сказала Фаина Егоровна, откладывая в сторону рубашку, которую она штопала для заказчика. И закричала на дочь: «Васенка, горе мое, что же ты завяла?» «Напрасно вы так для меня хлопочете», — сказал Лебедев, отбирая у Васенки кочережку и шевеля ею дрова в плите. Они сразу брызнули золотыми звонкими искрами. «Не беда, если бы я поужинал и без чая. Мне к этому не привыкать. Потому и хочется, хотя малость, какую вам приятного сделать», — отозвалась Фаина Егоровна, взявшись снова за иглу и краем глаза кося на дочь, которая тут же взобралась на постель и уткнулась головенкой в подушку. «А что я на Васенку кричу? Вы не обращайте внимания. Характером я ожесточилась. Это против воли моей. Не сама я кричу, а нужда моя, горе кричит. Как вдовой осталось, так веселья в себе не найду. Сердце саднеет и саднеет». Она устало смахнула рукой росинки пота со лба. «А Васенку я очень люблю, и лицом вылитый муж. Заснула, хотя бы платьишко скинула». Лебедев сунул в огонь свои черновики и подошел к девочке. Погладил спутанные волосы Васенки и принялся ее раздевать.